Колдовство ее подействовало. Он помнил Риту Жулину всю жизнь. И образ ее прочно сидел в сознании, внезапно всплывая, если слышался знакомый запах. Виделся случайный поворот головы другой женщины. Взмах руки или едва уловимая, похожая голосовая вибрация. Он привык к этому, как привыкают и не замечают характерных особенностей собственного вида. Форма лица, носа, выражение глаз, цвета волос. Все это существует само по себе и даже не требует большого внимания, пока кто-нибудь не спросит, а почему, например, у тебя такой подбородок? Сейчас, размышляя о жизни, но пытаясь объяснить причину смерти, он неожиданно подумал, что взрыв на танковом стрельбище и пережитая трагедия гибели товарищей определили его судьбу. Прозвище оторвалось от него еще в Катайске, хотя дядя иногда называл его Сычом. Но на всю жизнь остался седой чуб, благодаря которому он стал выглядеть взрослее. И это отмечали не только фабричные девушки. После десятилетки директор школы почему-то посоветовал поступать в военное училище. И сам, будучи отставным офицером, объяснил, что слово «карьера», ругаемое в обычной жизни, в армии, явление положительное. А у него сильное, волевое и не по годам взрослое лицо, что немаловажно в военном деле и карьере. Настоящий командир, за которым пойдут в атаку, так и должен выглядеть. А потом в кадрах, когда повышают по службе, смотрят на фотографии в личном деле и интуитивно руководствуются тем, каков офицер на внешний вид. В Катайске было пехотное военное училище, не очень-то привлекавшее выпускников школы, ибо в то время все хотели быть летчиками, ракетчиками или уж танкистами. Кроме того, курсанты этого училища часто встречались на улице. С утра до вечера чистили в городе снег, либо мели тротуары. Весной кололи лед, летом красили фасады и выглядели вечно замурзанными, грязными и какими-то недокормленно синими. Когда же дядя узнал о совете директора школы, тот час ухватился, поскольку сам когда-то мечтал стать офицером. Да еще мать настроил, которая написала в письме, чтобы он поступал в училище. Сейчас зажали со всех сторон. И, превозмогая себя, он принес документы в военкомат, через который тогда набирали курсантов. Парень с седым чубом сразу понравился. Его отправили в команду абитуриентов, которые копали траншеи на хлебзаводе. Целый месяц он ковырял лопатой глину, ел пряники, которые приносили заводские девчонки, писал вечерами письма Рите и еще тогда тайно решил завалить экзамены. Когда, наконец, их переодели в новенькие гимнастерки и посадили за парты, Сыч умышленно наделал ошибок в сочинении и написал такую ерунду, что ему даже тройки не поставили, а с тройками тогда принимали. Разозленный военком пригрозил: «Если такой тупой, в армию пойдешь матросом на 4 года!» И этой же осенью, даже не дав времени съездить к матери, его призвали на срочную, как и обещали, на Северный флот. Уже вкусивший службы Сыч целый год писал письма своей невесте, красил корабли и маршировал по причалу, прежде чем попал матросом на катер химической разведки. Тут-то его и заметил замполит, стал вести беседы, спрашивать родных. И когда узнал, что он с десятилеткой, да еще сын погибшего на фронте политрука, тот час определил его судьбу и, несмотря на протесты, отправил в политотдел. Там с ним побеседовали и выписали направление «Высшее военно-политическое училище». Учеба сразу ему понравилась, потому как здесь не гоняли мести городские улицы, а по-настоящему занимались в классах, библиотеках, хоть и была строевая подготовка, и первый год не пускали в увольнение, но жили почти свободно, без армейского крика и муштры. Сыча, пришедшего с флота, назначили командиром отделения, и он впервые ощутил себя человеком. После первого курса он приехал домой в парадной курсантской форме. Целый месяц ходил на танцы с Ритой, уже теперь на людях, не скрываясь. И она даже иногда брала его под ручку с левой стороны, как и положено ходить с военными. И когда проходили мимо ее подружек, невероятно гордилась, задирала нос, чтобы потом, когда оставались одни, над этим волю посмеяться. «Я буду женой офицера», — веселилась она. «А если ты дослужишься до генерала, то стану генеральшей. Ты уедешь», — потом шептала она в плечо, когда они находили уединенное место за городом или в ночном парке. «А я останусь и снова надену черный платок». Он тогда не верил, что Рита ведет монашеский образ жизни, ибо все еще свежо было в памяти, как она после их лунной ночи на берегу мельничного омута преспокойно пошла гулять с фронтовиком. И вышло бы за него, если б старшина-танкист в ссоре не застрелил ее избранника. Не верил, и потому решил не искушаться ее судьбу, Поэтому в первом же отпуске они договорились, что после второго курса, когда Сыча отпустят из казармы на квартиру, а такое благо было, но лишь для отличников, Рита приедет к нему в Москву, и они станут жить вместе, как муж и жена, пусть даже без регистрации, поскольку курсантам тогда негласно запрещали браки. «Миленький, ты учись отлично», — умоляла Рита, когда они расставались на вокзале. «Старайся, родненький, ну, пожалуйста». Ему казалось, что Рита просит так лишь потому, что боится не выдержать долгого расставания. Кроме политработников, училище готовило офицеров спецпропаганды, которые во время войны должны были подрывать моральный дух противника и склонять его к сдаче в плен. Но брали на этот курс только после 2 лет учебы и при условии отличного знания хотя бы одного иностранного языка. Без особого напряжения, всего за 2 года Сыч выучил английский. Был зачислен на элитный курс. Но оказалось, что теперь ему вместо летнего отпуска следует ехать в западную группу войск, на специальную языковую практику. Как мог, он утешал Риту письмами из Германии, мол, все равно на зиму отпустят из казармы. Однако они отпустили по причине того, что курсанты, спецпропагандисты, связаны с особыми секретами, и пока не получат офицерского звания, не имеют права надолго покидать училище. На самом деле все было по-другому. Отпущенным на вольное житье полагались квартирные и пайковые, а денег уже не было, ибо началось сокращение армии. Приказ о расформировании училища пришел на последнем году учебы. Способных курсантов растолкали по другим, в том числе и командным военным вузам. Однако спецпропагандистам позволили закончить образование, хотя должны были выпустить уже не в военной форме, а только офицерами запаса. Причем выпускали без всякого последующего направления. Просто так, на улицу. Еще недавно казалось, что благодаря жесткому слову матери и ворожбе Риты он вырвался из небытия, из смрадного валяльного цеха, из жизни, укрытой толстым непробиваемым войлоком, который глушит живые голоса. Сыч был благодарен их прозорливости, и оставалось совсем немного – закончить учебу, получить направление на службу в Московский военный округ, поскольку он шел на красный диплом, поехать в Ельню, сыграть свадьбу с Ритой, и, можно сказать, жизнь удалась. Но по армии уже прокатился каток хрущевского сокращения, и буквально за 1/2 года до выпуска снова возникли полная неопределенность и уже знакомое ощущение безысходности, усиленное 4 годами беззаботной столичной жизни. Однако же при том ничего не должно было и не могло измениться. В любом случае он все равно бы приехал в Ельню за Ритой, которая верно ждала его все эти годы и в самом деле ходила как монахиня в темном платочке, не поднимала глаз и знала только одну дорогу – из дома на фабрику и обратно. Об этом ему писала мать, и, забыв все свои сомнения относительно разницы в возрасте, уже готова была благословить их брак. Но случилось непредвиденное. Старых преподавателей офицеров отправляли на пенсию. Тех, что помоложе, переводили в другие училища, не попавшие под сокращение. Поэтому курс лекций дочитывали новенькие, из гражданских вузов. Таким образом, Сыч и познакомился с Ольгой Максимовной, у которой пришлось слушать курс лекций и сдавать экзамен по новому тогда предмету, введенному для будущих офицеров спецпропаганды – психоанализу. Удовлетворительно она ставила всем, невзирая на высокие оценки по другим предметам. Таков был приказ. А получить хорошо считалось практически невозможно. Она презирала военных, не выносила запаха казармы и сапогов. В учебный класс входила с демонстративно зажатым носом и смотрела всегда куда-то мимо, так что невозможно было поймать взгляда. Снисходила она лишь в присутствии начальника училища, но и с ним вела себя высокомерно и независимо. Она уже побывала замужем и по возрасту была старше Сыча на 5 лет, но эта разница по сравнению с Ритой казалась совсем уж незначительной, не замечалась и, напротив, становилась притягательной. Завалив экзамен в аудитории, он тогда и подумать не мог, что красивая, строгая и потому недоступная Ольга Максимовна может стать его женой. Сычу всегда нравились девушки попроще, уровня фабричных, в обществе которых он чувствовал себя комфортно. А перед такими, тем паче столичными, он попросту робел и замолкал. Он отлично понимал, что это комплекс неполноценности и что его когда-нибудь надо расстрелять, как фонари возле милиции, однако не представлялось случая. И тут на экзамене, сидя против этой манящей ледяной красотки и ощущая прилив некоего онемения языка и мысли, Сыч внезапно осознал, что никогда не сможет перешагнуть через мучительный рубеж. Он разозлился. И от этого за отпущенное время не смог сформулировать ответы на вопросы в билете. А потом вовсе хотел уйти. Но недосягаемая тогда Ольга Максимовна вдруг сняла стальные очки и, прищурившись, заглянула ему в душу. «Хотите ут, товарищ сержант?» – спросила холодно. «Получайте и уходите». «Я иду на красный диплом», – признался Сыч. «На красный?» – изумилась она и вновь прикрылась очками. «На красный нужно очень много работать, в том числе и над собой. Очень много». Он вообще заткнулся и как школьник опустил голову. Я ощутил, что она смотрит на его седой чуб. «Хорошо», — проговорила вдруг потеплевшим голосом. «Найдете меня на кафедре университета и попытайте счастье». На следующий день Сыч переоделся в гражданку, на свинцовых ногах приволокся в университет и прождал Ольгу Максимовну 3 часа. Она изредка мелькала в коридорах, видела его, однако не обращала внимания. Наконец снизошла, велела явиться на сдачу экзамена завтра утром и дала свой домашний адрес. Он поехал к ней со смутными предчувствиями и ожиданиями, которые оправдались через полчаса. В домашней обстановке Ольга оказалась совсем другой, и, недолго послушав лепет о психическом воздействии на вероятного противника в мирных и боевых условиях, вдруг погладила его голову и спросила. «А это у тебя? Почему? Ты же совсем еще мальчик!» Он услышал ее отчетливый женский зов, мгновенно и непроизвольно воспрянул, и как когда-то на берегу мельничного омута, перепрыгнув все барьеры. Все произошло почти так же, и так же он чувствовал отвращение и разочарование. Но даже воспитанный и дисциплинированный за годы службы не почуял ответственности и сразу же не побежал за кульком конфет, чтобы заплатить выкуп. Он уходил из квартиры своей преподавательницы с оценкой «отлично» и полной уверенностью, что никогда больше сюда не вернется. К тому же этого не требовали. И удивительно, не испытывал чувства вины и стыда перед Ритой, все эти годы ожидающие его. Напротив, возникло некое запоздалое чувство мести за ту, давнюю ее измену с фронтовиком, которого застрелил старшина-танкист возле мельницы. Он даже говорил себе, что теперь-то уже можно жениться с легким сердцем, ибо их взаимные измены наконец-то уравновесились, и в будущем тайная ревность никогда его грызть не станет. А ведь грызла, давила. И как было с Ритой, Сыч чувствовал отвращение совсем недолго, всего до следующего дня, и потом вспоминал их мимолетную встречу даже с некоторой тоской, особенно после того, когда отправился искать квартиру. Курсантов выселяли из казармы, поскольку все учебные и жилые корпуса уже были отданы гражданскому вузу. Он бродил по Москве, а весна выдалась слякотной, дождь со снегом, читал объявления, заходил в квартиры, и как нищий, в мокрой шинелишке, поношенной шапчонке. Училище давно сняли с вещевого довольствия. Просился встать на постой. Хозяева глядели на него и отказывали, даже не спрашивая, сколько он может заплатить. И наплевать им было на седой чуб, взрослый не по годам вид. Именно тогда он и возненавидел столицу. Как-то раз Сыч случайно оказался на улице, где жила Ольга Максимовна, а дом был знаменитый, московская сталинская высотка. Походил возле, посмотрел на окна 20-го этажа, вспомнил уют и простор огромной трехкомнатной квартиры и удалился во свояси, вдруг осознав, что стоит только снять у нее на время угол, так в нем и останешься до конца жизни. Он испугался одной только возникшей мысли, ибо всегда помнил, что его ждала Рита. Если бы удалось сейчас снять комнату, Сыч немедленно бы отбил телеграмму с одним словом «приезжай». А там уж будь как будет. Сообщать ей в письмах безрадостные вести, что училище расформировали и распределения в Московский округ теперь не будет, рука не поднималась. Но масло в огонь подлил начальник училища генерал Сытов, бывший тогда одной ногой на пенсии. Он всегда был ироничным, даже насмешливым. Умудрялся как-то быть одновременно и солдафоном, когда с улыбкой на устах крыл матом курсовых офицеров, и тонким, воспитанным интеллигентом, если разговаривал с женщинами, а на курсантов смотрел, как на своих сынков. То есть снисходительно. Перед самым выпуском он собрал курс спецпропагандистов и повинился, что диплом он выдаст, и даже погоны, однако вместе с этим добром выставит на все 4 стороны. Мол, каждый сам по себе станет искать пристанище, потому что их военная профессия сейчас никому не нужна, а войны в ближайшие годы не ожидается, несмотря на близость Карибского кризиса. Мол, так думает высокое начальство. Правда, на самом деле было не совсем так. И не все пошли на улицу. Поскольку Сытов в прошлом был партработником, то некоторым выпускникам все-таки помог устроиться, в основном в партийные и советские органы, где у него оставалось множество знакомых и друзей. И, надо сказать, иные с его легкой руки пошли далеко, и впоследствии с некоторыми приходилось встречаться и даже какое-то время ходить под их началом. Однако Сычу ничего не предложил. Но зато после этой печальной заключительной встречи он всех отпустил и оставил его одного. «А скажи мне, сынок, как это ты умудрился сдать психоаналитику на отлично?» С ухмылочкой спросил он, явно что-то подозревая. «Никому не удалось, а тебе удалось!» Сыч начал говорить о том, каких это трудов стоило. Мол, несколько раз пересдавал. Но генерал прервал его и сказал тогда еще не совсем понятную фразу, и будто бы самому себе. «Да, верно, они выбирают!» Долго разглядывал курсанта так, словно его оценивал, и потом добавил. «Только вот понять не могу, по каким признакам? Почему, например, тебя, а не другого? Вероятно, все-таки женская интуиция. Нюх у них, что ли? Какой-то особый». «Не понял вас, товарищ генерал», — смущенно выдавил Сыч. «Когда-нибудь поймешь. Ладно, красный диплом я тебе выпишу. Так и быть. Заслужил. Что делать дальше-то, хоть знаешь?» «Никак нет». «Обратить внимание, сынок, на Ольгу Максимовну. Счастье тебе улыбается». В тот момент у него промелькнула мысль. Неужели старый вдовец Сытов пытался ухаживать за ней, но Ольга Максимовна выбрала его, курсанта? Тон у генерала был такой, будто признавал свое поражение, но как-то с достоинством. Великодушно. «Знаешь, чья она дочь?» — продолжал он уже насмешливо. «Хоть спросил?» «Никак нет». «И не догадываешься? Ох, это провинция! И за что только вас женщины любят? У нее папаша — секретарь московского горкома. Лутков фамилия. Теперь соображаешь?» Окончательно смущенный и сбитый с толку, Сыч сказал совсем уж не кстати. «У меня невеста есть на родине». «Какая невеста, сынок?» — изумился тот. «Что, ты ей станешь красный диплом показывать, когда Ольга Максимовна поставила тебе заслуженную оценку?» «Она меня ждет, невеста». «Ну, как хочешь», — вдруг согласился генерал. «Хозяин барин, возвращайся в свою деревню и начинай все сначала». «Ельня — это город». «Ну, город. Все равно от судьбы не увернешься, если она на тебя глаз положила». Он ушел тогда от начальника училища в полной растерянности и с чувством, будто его хотят насильно женить. Сытов к нему больше не приставал, разве что ухмыльнулся, когда на торжественном построении вручал диплом и лейтенантские погоны. Возвращаться в гражданском было совсем уж позорно, поэтому молодые офицеры кое-как из бэушного подбора на складе справили себе форму и разъехались по домам. Получилось так, что Сыч не был в Ельне почти 3 года. И хотя все это время готовился к прекрасному мгновению возвращения, много раз представлял себе, как это случится. Однако же, когда сошел с поезда, вдруг ощутил серость и убогость родного города. И здесь была дождливая весна, давно нечищенные канавы залило до краев, вода текла прямо по немощенным улицам. Деревянные дома на окраинах стояли по колено в грязи, до бровей натянув замшелые крыши. От вокзала до дома было ближе, однако он сразу же пошел к Рите Жулиной. Сыча в военной форме никто не узнавал. Да он и особенно-то не хотел быть узнанным и просто здоровался со знакомыми прохожими. Телеграмму он не посылал и явился сюрпризом. Поэтому на короткий миг увидел восторг в глазах Риты. И потом, когда снял с нее темный платочек и покрыл голову цветной, модной тогда павловской шалью, она еще радовалась. «Вот и дождалась», — вздохнула облегченно и потускнела. Он это заметил, но решил, что сказывается многолетняя усталость от ожидания, и пытался развеселить ее, дурачился, тискал в объятиях, несмотря на пристальный взор ее матери. И Рита вроде бы ожила. «Теперь пойдем в родительский дом», — заявил он. «Я еще маму не видел». И они протопали в сапогах полгорода, укрывшись одной офицерской плащ-накидкой. Дома они сидели за праздничным столом, пили самогонку и привезенное из Москвы вино. И, несмотря на грустные разговоры, Сычу пришлось признаться, что после училища он оказался на улице, а форма на нем — это так, для виду. Все-таки было весело, и взгляд Риты постепенно разгорался. Потом мать спохватилась. «Что же вы сватью-то не взяли с собой?» «Какую сватью?» — засмеялся Сыч. «Да ведь матушка-то Маргарита, теперь мне сватья. Вы сидите, а я сбегаю за ней. Нехорошо». Когда она ушла, Сыч поднял Риту на руки и понес в свою комнату. «Успеем, пока мама ходит!» Она не противилась, но была какой-то вялой, пригашенной, без того памятного еще по общежитию Иванова озорства. Он снял с Риты кофточку, поцеловал и не ощутил того манящего, будоражащего запаха ее дыхания. «Что с тобой?» — спросил испуганно. «Ты не заболела?» «Не торопись, миленький», — попросила она. «Теперь придется меня будить». «Будить?» «Ну да. Пока ждала, во мне все уснуло. Под черным платочком». И поцеловала его в щеку холодными губами. «Ничего, сейчас разбужу», — вдохновился он, хотя ее безразличность не вдохновляла. «Помнишь, как мы на мельничном омуте?» «Помню». «А потом в общежитии». Он стал целовать ее грудь. «Когда кругом эти девицы?» «Не оставляй меня больше надолго», — Рита отвернулась. «Пообещай». «Не оставлю». «Но ты же поедешь в Москву. Что тебе в Ельне делать с красным дипломом?» Он тогда говорил искренне и сам в это верил. «Найду подходящую работу, квартиру и сразу вернусь за тобой. А завтра мы идем в ЗАГС. Нас должны расписать без испытания. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Законной!» Рита встала, надела кофточку и коснулась потеплевшими губами его щеки. «Я этого и ждала от тебя, миленький. А то ведь кто я? Вдова соломенная!» На следующий день с утра они пришли в Ельнинский ЗАГС. И тут выяснилось, что Сыч не имеет права на срочную регистрацию брака, поскольку уже не числится военнослужащим. Всякие уговоры не подействовали. Они с Ритой оставили заявление и получили месяц на размышление. Чтобы не терять времени, Сыч переоделся в гражданку, через несколько дней вернулся в Москву, которую не любил, но поймал себя на мысли, что ему здесь хорошо. Поступить на достойную работу, да еще хоть с каким-нибудь жильем сразу не удалось, поскольку тогда строевые майоры оказались в таксистах и дворниках. Но Боженька Сыча любил. Он уже стал оформляться в школу учителем английского, давали комнату в общежитие. Но когда пришел в райком, чтобы встать на учет, спецпропагандиста взяли на заметку и на другой день пригласили уже на собеседование. Все как-то получилось само собой. Должно быть, директор школы знал, что говорил, и в кадрах многое решает фотография. Должность ему предложили сразу же ответственную. Секретаря парткома на крупном столичном заводе. И отправили на двухнедельные курсы при софтпартшколе. Время позволяло. Как раз столько же оставалось до регистрации брака и свадьбы. Еще не отвыкший от учебы, он вновь сел за парту, с полным убеждением, что может сам всего достигнуть. И тут произошло то, чего он даже предположить не мог. После нескольких дней занятий в аудиторию вошла Ольга Максимовна. Она, как всегда, небрежно бросила журнал на стол и, не удостоив слушателей взглядом, заявила: «Я прочитаю вам краткий курс по психологии. Прошу слушать меня внимательно и вести конспекты. Зачеты буду принимать строго». Сыч сразу же понял, что это сказано лично ему. Два часа без перерыва, гипнотизируя своим манящим поэтическим голосом, не рассказывала, а пела о тайнах человеческой сущности. Сыч ничего не записывал, сидел и взирал на нее неотрывно, как зачарованный. А она даже ни разу на него не посмотрела, да и вообще вряд ли кого-то замечала в аудитории. Кажется, партийных работников тоже не любила, как и военных. После окончания лекции Сыч остался сидеть в прежней позе, словно после хорошего кино, когда хочется продолжения. Ольга Максимовна подождала, когда слушатели покинут помещение, оторвалась от журнала и сняла очки. «Вот мы и встретились, Сережа». А он в этот миг вспомнил слова генерала Сытова: «От судьбы не увернешься». Она же медленно встала, словно демонстрируя свою изящную совершенную фигуру, приблизилась к нему и погладила седые вихры, стоящие почему-то дыбом. На какой-то миг возникла мысль, что его скорое и благополучное разрешение проблем с работой и жильем устроено с ее помощью. Но эта мимолетная догадка тут же и растворилась. В тот момент он испытал странное, незнакомое ощущение, которое потом никогда не повторялось. Будто вся его разноцветная, петлистая, однако цельная прошлая жизнь лопнула в один миг, искрошилась и посыпалась, как стекляшки из разбитого калейдоскопа. Нет, все прожитое оставалось в нем, но уже не имело формы или какого-то определенного ясного рисунка. Даже в эти минуты Сыч помнил о Рите Жулиной, о предстоящей свадьбе, но как-то отвлеченно, словно глядел со стороны на кучу битого стекла. Потому что осыпавшееся пространство уже заполнялось иными, более яркими и манящими цветами. Он тогда не задумывался, что будет потом. Превыше всего были чувства и та новорожденная, захлебывающаяся ежеминутная радость открывающегося бытия, силы, молодости и ожидания какого-то чуда. Несколько раз он словно выныривал из своих чувств, порывался написать письмо или даже поехать в Ельню и все объяснить, но откладывал до следующей недели и дотянул до того, что Рита приехала сама. Она никогда не была в Москве, однако отыскала завод и терпеливо, как когда-то Сыч, дождалась его у проходной. «Ну, здравствуй, жених», — сказала так, словно ни о чем не догадывалась. «Забыл меня? Обещал надолго не оставлять». Несмотря на июньскую жару, она была в цветастой дареной шале и памятном шелковом и уже обветшавшем платье, и смотрела от чего-то жалостно, как бы если он снова заболел. «Я собирался к тебе, Рита», — начал было он. Однако она избавила его от всяческих оправданий. «Знаю, все знаю, миленький. Да ты не бойся, не корить тебя приехала, предупредить». «Откуда знаешь?» «Нагадала. Выпадает тебе большая дорога, высоко поднимешься. Только счастья не будет. С этой кралей разойдутся у вас пути, потом еще одна будет, другая, и только на четвертой остановишься. Она и глаза тебе закроет». «Что ты говоришь, Рита?» «Что вижу, то и говорю. Ты ведь меня хотел замуж взять и клялся». «Я влюбился, Рита». «Ну и второй раз влюбишься, в третий и четвертый». Она засмеялась как-то хрипло и незнакомо. «А любить всю жизнь будешь меня одну. Я тем и утешаюсь». Ему же показалось, она заплакала, потому что никогда не видел ее плачущей. «Прости меня». «Да я не плачу». Она сорвала шаль с головы и встряхнула волосы. «Наоборот, радуюсь за тебя. Но предупредить хочу. Не отдавай душу тем, в кого влюбишься. Ни одна за тобой не пойдет до конца. Все свою выгоду будут искать». Он тогда Рите не поверил, поэтому спросил с вызовом. «А если бы ты за меня вышла, тоже бы искала?» «Конечно», — просто ответила она. «Счастья-то с тобой не найдешь». Развернулась и пошла, волоча за собой павловскую шаль и оставляя на земле след, напоминающий битое цветное стекло.